Эпилог. Спустя полгода. Настя, не забудь еще проверить, готовы ли баннеры к юбилею Андреевского. Уточнить у кондитера время, в которое он сможет доставить торт. И проверить, все ли указанные в списке гости получили приглашение. Захожу с улицы в офис со своей ассистенткой. Ах, да, останавливаюсь. Сегодня звонил Рахимов. Посмотри по моему графику. Когда можно будет назначить встречу? Хорошо, Ксения Борисовна. Быстро делает пометки в блокноте помощница. На сегодня будут еще какие-то распоряжения? Проконтролируй подготовку зала к свадьбе Мартьяновых. И на сегодня все. Хорошо, спокойно отвечает она, сверяясь еще с планером, а затем удаляется к своему столу. Катюша, приготовь мне, пожалуйста, кофе. Бросаю администратору, проходя мимо ее стойки, когда замечаю мужской силуэт у окна. «Добрый день. Вы что-то хотели?» Смотрю на широкую спину, коротко стриженный затылок, начиная узнавать его. «Добрый», — оборачивается Логинов-младший и смотрит на меня, улыбаясь. «Я не видела его лицом к лицу с зимы. Мы не разговаривали с того самого дня, когда я вернула его на парковку ресторана вместе с тем самым мальчиком Кириллом, что совсем скоро должен стать отцом. Только, кажется, его эта перспектива больше не радует, как и мать его ребенка. Судя по тому, что я слышала от сватьи, которая от чего-то, после того, как Богдан послал любовницу в пешее экзотическое, снова начала мне названивать и делиться новостями их жизни, будто мне есть до этого дела. Жизнь у молодых не складывается. Ася требует от парня денег и роскоши, а ему это не нужно, и он часто не ночует дома. Ася бегает по городу, ищет его, а Кирилл часто торчит под нашими окнами и провожает печальными глазами Милану. Но мне его не жаль. Он сам сделал выбор, клюнул на доступность, придав искренность. А у Миланы появился действительно достойный поклонник, рядом с которым дочка расцвела. Но не о них сейчас речь, верно? Логинов. Тогда он мне сказал, что напомнит о себе, когда я приду в чувство. Мы виделись с ним последний раз в январе, на открытии дочерней компании его старшего брата. Но тогда я была занята организацией, и у меня не было свободной минутки, чтобы перекинуться с ним парой фраз. Но на следующий день он прислал мне букет цветов, где написал, насколько я прекрасно выглядела накануне, и стал присылать букеты каждый раз, когда до него доходили какие-то новости обо мне или он случайно встречал меня на дороге. «Роберт!» – растерянно рассматриваю мужчину в светлом летнем костюме, на фоне которого его кожа кажется особенно смуглой, а глаза слишком светлыми. «Не ожидала вас увидеть». «Разве?» — улыбается он. И я понимаю, что лукавлю, потому что, получив от него букет, я думала, встретимся мы или нет, подсознательно ожидая этой встречи. «Я увидел тебя вчера на парковке у ресторана с каким-то мужчиной», — прокашливается он, «и понял, что больше ждать не могу. Ты за эти месяцы так и не вышла у меня из головы, Ксения». «А вот как?» Смотрю на него удивленно и чувствую, как краснеют щеки. «Поэтому решил лично пригласить тебя куда-нибудь», — улыбается он. «Сегодня я уже обедала. Не собираюсь облегчать ему задачу. После развода за мной ухаживало несколько мужчин, но я никому не ответила взаимностью, потому что не была готова к отношениям. Вот и сейчас. Я не уверена, что Логинову удастся меня заинтересовать, но его мягкая настойчивость мне импонирует. Просто хочу увидеть, на что он готов ради своей цели». «Уверен, что на мое предложение ты не сможешь сказать «нет», — улыбается он. «Откуда такая уверенность?» «Я открываю новый ресторан, и шеф-поваром на этом ужине буду я». «Ты умеешь готовить?» Это становится для меня настоящим откровением, и я даже не замечаю, как перехожу на «ты». «Люблю и делаю это лучше всех». Вот это заявление. Скорее, это затравка, усмехается он. Приходи, и сама все увидишь. Честно, я ведь думала, что ты занимаешься финансами. Только теперь понимаю, что и администратор, и помощница внимательно прислушиваются к нашему разговору. Так и есть, но это не приносит мне радости. Поэтому я решил сделать то, о чем давно мечтал. Открываю ресторан, и время от времени буду там готовить. Теперь я вижу Роберта совершенно в ином свете. А тогда я просто не могу это пропустить. И Логинов оказывается прав, потому что этот ужин, который он посвятил мне, произвел на меня неизгладимое впечатление. А после того, как он освободился, мы долго гуляли по ночному городу, как подростки, разговаривая и смущенно улыбаясь. А после я с нетерпением ждала каждой встречи с этим интересным и внимательным мужчиной. Спустя год, когда он сделал мне предложение руки и сердца, я не сомневалась ни мгновения, отвечая согласием, потому что именно он мне показал, какими могут быть отношения, в которых партнеры равны. Роберт никогда не пытается выставить свои заслуги на показ, преувеличивая свою значимость в нашей паре. Он не просто помогает мне расширяться, но и подбадривает, убеждая, что мне все под силу, даже когда я сама в себя не верю. А я не перестаю восхищаться его мужественностью и выдержкой, которая особенно сильно требуется на встречах с моим бывшим мужем, который, кажется, только увидев кольцо с бриллиантом на моем пальце, понял, что между нами поставлена жирная точка, а не многоточие. Мои дети очень тепло приняли Роберта, сказали, что даже их отец никогда не смотрел на меня с таким обожанием, как Логинов, и не проявлял столько заботы. С сыном Роберта я познакомилась за неделю до нашей свадьбы. Он прилетел с женой из Англии и произвел приятное впечатление. Теперь мы полетим к ним в гости, к моменту рождения первого внука моего мужа. Но в основном мы сосредоточены друг на друге и стараемся все свободное время проводить вместе. А в качестве подарка на свадьбу муж построил нам дом, который мы наполняем новой историей и воспоминаниями. А что касается Богдана, то он мне назло закрутил роман с бывшей женой одного из его друзей. Вот только не ожидал, что я никак не отреагирую на это. В отличие от ее детей, которые уже успели провести с ним беседу. Поэтому вряд ли у него получится сбежать. И теперь придется расхлебывать свою дурость по полной. Ведь это не дурочка Ася, не сумевшая удержать денежный мешок. Это умудренная опытом и тремя браками женщина, которая своего не упустит. Поэтому я так и не подарю ему тот самый меч, что готовила в качестве подарка на Новый год. Не хотелось бы, чтобы он пустил его в ход, если станет совсем не в моготу. Вместо этого я выставила его на аукцион и выкрутила сумму в несколько раз больше той, что я потратила. «Что теперь, Ксюш?» – спрашивает меня Роберт после открытия еще одного филиала моего агентства в соседнем городе. «Какие высоты покоришь в этот раз?» «Теперь я очень жалею, что мы с тобой не встретились раньше и не родили совместного ребенка». «И что нам мешает сделать это сейчас?» «Возраст». «Я не понимаю, о чем ты, потому что вижу перед собой красивую молодую женщину, которая сделала бы меня самым счастливым на свете, если бы все же решилась на этот шаг и родила нам ребенка». «А если я так и не решусь?» «Тогда я просто буду любить тебя, и для меня это более чем достаточно». Но мысль о ребенке не давала мне покоя. И спустя год я смогла подарить нам чудесную девочку, рождение которой сплотило нас еще сильнее. И несмотря на то, что я стала мамой в третий раз в 48 лет, я не чувствую себя старой. Наоборот, я будто скинула пару десятков лет и стала молодой мамой. А самое главное, что в каждый момент жизни я люблю и ощущаю себя любимой. Конец.